Почему усилия не прямо пропорциональны выгоде? Представим, что студенты А и Б, находящиеся в одинаковой физической форме, получили приглашение в спортивную школу. Возможно, из-за того, что студент Б перед отборочными соревнованиями съел что-то не то и прибежал медленнее, студента А отобрали для обучения в главной спортивной школе провинции, а студента Б отсеяли. С этого момента у студента А появляется лучший тренер, лучшие планы тренировок и питания, больше возможностей участвовать в государственных соревнованиях. Теперь, даже если оба студента будут прикладывать одинаковые усилия, разница в их возможностях будет становиться только больше. Если студент А в составе государственной команды продолжит побеждать и станет чемпионом страны, то когда он вернется в свой родной город и увидит друзей, с которыми когда-то он был на одном уровне, он обязательно задумается о том, как по-разному распоряжается людьми судьба. Но на самом деле это не распоряжение судьбы, а часто встречаемое устройство системы. В сложных системах небольшое различие на начальном уровне в итоге приводит к огромной разнице. В мире экономики это называется горизонтальное неравенство – horizontal inequality. И результат тут не всегда зависит от внутренних качеств, таких как интеллект, способности и так далее. Судьба несправедлива. Прямо сейчас ресурсы концентрируются в каком-то одном месте, а мы похожи на маленьких сахарных человечков. Но мир людей отличается от игрового сахарного мира. У людей есть много читов, позволяющих изменить судьбу. Сахарные человечки не могут обучаться. Они полагаются только на способности к наблюдению. У нас есть больше способностей. Сахарным человечкам, чтобы пройти от пустыни до сахарных гор, нужно сделать очень много шагов. Они даже могут умереть в дороге. У нас есть транспорт и интернет. Сахарная гора в игре не перемещается в пространстве. В жизни зоны наибольшей ценности постоянно меняются. У нас всегда есть возможность. Окончательно закреплено расслоение общества, но не индивидуальная судьба. Мы приходим к выводам ниже. Перестаньте жаловаться. Мир несправедлив, примите этот факт. Расслоение общества – это естественное состояние развитого общества. Продолжайте учиться, то есть расширяйте кругозор. Повышайте производительность, то есть улучшайте способность перестраиваться. Продолжайте фокусироваться на зоне наивысшей ценности, изучать и проверять ее подлинность. Двигайтесь в правильном направлении, взбирайтесь на верхушку кривой распределения Гаусса. Мы можем изменить свою судьбу с помощью стратегического мышления. Если мы знаем, что усилия, приложенные в разных местах, приводят к разным результатам, если мы знаем, что в мире существует неравенство, то почему бы нам самим не двигаться в направлении наибольшей эффективности? Мы уже обсудили две опоры, на которых выстраивают свою стратегию профессионалы. Внутри себя они развивают личную эффективность третьей степени, используя закон 20-80. Снаружи они получают огромный толчок с помощью продвижения к верхушке системы.